491. Видите, как мощна торжественность? Видите, как можно достигать именно торжественностью? Потому не только советуйте торжественность, но требуйте ее как спасение. Мы лишь начали стезю торжественности. Если удастся вам ее продолжить, увидите чудеса. Уже месяц ведем восхождение торжественное. Несмотря на бой, мы сходимся торжественно. Мы отбросили все подброшенное и собрали явление запасов добра. Поверх всех сердечных достижений светит торжественность. К ней зовем, на нее указываем.